Глава 9. Занавески на стенах у окна, выходящего на океан, колыхались от ветра. Арден с неохотой открыла глаза и вздохнула с чувством огромного удовольствия, которое не помнила, когда испытывала. Комната была наполнена нежным светом восхода, который окутывал ее, как чувственный кокон любви. Здесь она познала смысл жизни в его самом восхитительном значении. Эндрю дышал глубоко и ровно. Она ощущала его дыхание на спине, поскольку он крепко прижимал ее к себе, положив голову на ее подушку, а руку на бедро. Она слегка повернула голову, стараясь не разбудить его, и осмотрелась. Накануне вечером она была слишком возбуждена и не обратила внимания на детали. Комната была украшена с большим вкусом, как и весь дом. Стены были обтянуты зеленой материей, которая великолепно контрастировала с черным покрывалом кровати. Толстый ковер на полу был нежного кремового цвета. На таком нейтральном фоне выделялись два мягких желто-коричневых кресла, расположенные по обе стороны небольшого столика у окон, небрежно сброшенные на пол бесчисленные подушки. Мебель не была украшена. Камин в стене напротив окна был роскошным, и Арден это показалось восхитительным, учитывая местный тропический климат. Он был выложен кирпичом кремового цвета, и перед ним стоял латунный экран в форме вентилятора. Комната ей очень понравилась. Она любила мужчину, который жил здесь. Узкая полоска солнечного света лежала на ковре, как луч небольшого прожектора. Ей нужно было вернуться в свою комнату до того, как остальные проснутся. Мэтт вот-вот должен был встать, а после этого никто уже в доме не спит, подумала Арден, улыбаясь. Она сняла тяжелую руку Эндрю со своего бедра и стала осторожно продвигаться к краю кровати. Ощутив пол под ногами, накинула свое кимоно и на цыпочках пошла по ковру, ворс которого приятно щекотал ее босые ноги. Она уже тихонько поворачивала дверную ручку, как вдруг руки Эндрю прижали дверь, не давая ей выйти. Она тихо охнула и привалилась к двери. «И куда же ты собралась?» – прорычал он ей в шею и придвинулся ближе, зажав ее между дверью и своим телом. «В свою комнату?» «Угадай, что сейчас будет?» Он поцеловал ее в шею, раскрыв губы и нежно касаясь языком чувствительных точек. «Никуда ты не пойдешь, только в кровать со мной». Арден вздрогнула, когда он провел губами, оставляя влажный след у нее за ухом. Его язык игриво ласкал мочку ее уха. «Ах, Эндрю, не нужно так. Мне надо пойти в свою комнату». Он снял руки с гладкой поверхности двери и положил их ей на талию. Коротким рывком развязал пояс ее кимоно, который она не завязала как следует, и тот упал к ее ногам. «Назови мне хоть одну стоящую причину, почему ты должна уходить». Уф! Распахнув полы кимоно, он прикоснулся к ее телу, и она ощутила его возбужденную плоть позади себя. Арден знала, что Эндрю подошел к ней неодетым, как спал, а она не могла придумать ни одной стоящей причины, по которой должна была бы покинуть его в тот момент. Его руки сошлись на ее груди. «У тебя такая красивая грудь!» – пробормотал он, когда сложил руки конусом, чтобы поместить в них ее груди. «Мне очень нравится эта полоска загара вот здесь», – сказал он, проводя указательным пальцем по ее коже. «Конечно, если бы ты загорала на моем пляже, никакой полоски не было бы. Я намазал бы тебя маслом, и твой загар был бы ровный везде. А я смотрел бы, как ты загораешь». Его пальцы и провокационные предложения убаюкивали ее, и она вдруг почувствовала то самое волшебное чувство, которое впервые испытала накануне вечером. Совершенно бессознательно ее тело стало податливым, повторяя изгибы и выступы его тела. Нежные ласки превратили соски в бусинки, которые буквально трепетали от желания. Он прошептал слова восхищения ей на ухо, заставив ее одновременно торжествовать и смущаться. Настолько откровенным был его язык. Мне так нравится вкус твоей кожи, когда я прикасаюсь к ней языком. Ты сочетаешь в себе все материнское и все эротическое. Ты – олицетворение женственности. Абсолютно лишенная желания сопротивляться, она положила голову ему на плечо. Двигаясь очень медленно, Арден прижалась к нему и почувствовала его жгучую страсть. Его плоть упиралась в ее бедро. Его дыхание было подобно шторму, когда он провел рукой по ее животу и спустился ниже. Его ладонь легла на налившийся страстью бугорок, а пальцы пробирались внутрь тела, чтобы найти секреты, целомудренно спрятанные между ее ног. Большим пальцем он нащупывал путь сквозь темное облако. «Я люблю тебя здесь». Даже когда он говорил, его палец продолжал движение неспешно, гипнотизируя ее так, что она с трудом могла дышать, думать. Здесь темно, но все шелковое, такое нежное. Его искусные пальцы определили, что она готова к любви, но он не торопился и продлевал сладостную муку. Нежно и осторожно он ласкал ее кончиками пальцев, заставляя испытывать невыразимое блаженство и ничего не прося взамен. Он привел ее в состояние безудержной страсти, пытаясь найти и создать тот заветный волшебный ключик, который раскрыл бы все, что делает ее женщиной. Арден сильно вздрогнула и прижалась к нему беззвучно, почти не дыша. Он повернул ее к себе и, не убирая руку, дал ей возможность найти его мужское достоинство. Она погрузила его в себя полностью. Ее стоны, похожие на рыдания, повторялись, когда он стал двигаться все быстрее и быстрее. Весь мир разлетелся на кусочки, когда они достигли пика наслаждения. Арден обхватила Эндрю бедрами, а руками обвела его шею. Его стоны восторга утонули в ее груди. Когда к Арден вернулась способность здраво мыслить, врожденная скромность не позволила ей взглянуть на Эндрю. Чувствуя, что она стесняется, и зная почему, он отнес ее в кровать и положил как ребенка, но она все еще не могла посмотреть на него. Он слегка улыбнулся, не скрывая удовольствия и любви к ней, погладил по спине и прошептал: «Арден, все было так ужасно». Она покачала головой. «Это было прекрасно. Тогда почему ты не можешь посмотреть на меня?» Он поднес ее руку к губам и поцеловал кончики пальцев. На ее восхитительных губах появилась осторожная улыбка. «Я смущаюсь». Арден произнесла эти слова настолько тихо, что он едва расслышал их. «Я не собирался смущать тебя». «Нет», — она широко открыла глаза, — «не ты. Ты не смутил меня. Я сама себя стыжусь. Я никогда не была такой раньше». Она не могла оторвать взгляд от золотистых волос на его мускулистой груди. Ей очень хотелось дотронуться до них, но она все еще не решалась, частично страшась тех изменений, которые происходили в ее душе. «Я никогда не делала, ну, всего этого. Я не понимаю себя, когда не могу контролировать эмоций». Арден прижалась щекой к его рукам и высказывала мысли, которые приходили ей на ум. «Мне кажется, что внутри меня какая-то другая женщина, которую я не знала раньше. Я не знала, что во мне существует это, и мне довольно трудно к этому привыкнуть». «Иначе говоря, — спокойно произнес Эндрю, — пока не встретила меня, тебе не приходило в голову, что ты ненасытная потаскушка с неуемным сексуальным аппетитом?» Она вздрогнула и посмотрела на него, но тут же с облегчением рассмеялась, когда увидела в его голубых глазах хитрые искорки. «Честно говоря, я очень довольна». Он прижал ее к себе, и они весело смеялись, перекатываясь на кровати. У него было легко на сердце. С тех пор, как умерла Элли, он не получал удовольствия от секса, только яростное отчаяние. Ему стала невыносима сама мысль о том, какой пустой и бездарной была его жизнь раньше. Он теперь не хотел даже и представить себе жизнь без Арден. «Пойдем примем душ», – предложил он немного хриплым голосом. Ванная комната была отделана с невероятным шиком. Огромная ванна, утопленная в пол, в которую из стен били вращающиеся струи. Венецианское окно, выходящее на океан. Душ за стеклянной дверью. Именно туда Эндрю и повел Арден. Остатки скромности, если таковые имелись, были смыты мощным потоком воды, чтобы никогда больше не вернуться. Глаза и руки Эндрю боготворили каждую частичку ее тела. Но вместо того, чтобы чувствовать себя замаранной его откровенным сексуальным интересом, она ощущала себя незапятнанной, потому что знала, этот интерес вызван не похотью, а любовью. Они целовались, слизывая капли воды с лиц друг у друга. Ее руки скользили по его широкой крепкой спине. Его талия была тонкой, но она оценила это только когда ее руки спустились ниже, на упругие ягодицы. Храбро глядя ему в глаза, она исследовала каждый изгиб его тела. Эндрю с удовольствием наблюдал, как она медленно намыливала руки, как будто провоцируя его, и судорожно сглотнул, когда Арден взяла полными пены руками его член. Она робко прикоснулась к нему, но потом, приобретая уверенность в себе, стала ласкать, глядя Эндрю в глаза, которые потемнели и наполнились страстью. «Арден!» — выдохнул он. «Ты понимаешь, что со мной делаешь? Я что-то делаю не так?» — спросила она в ужасе, убирая руки. «Нет, Боже, нет!» Он поймал ее руки и вернул на прежнее место, одновременно притягивая ее к себе другой рукой. «Ты само совершенство! Ты так сексуально невинна, хотя была женой и матерью!» Одно не имеет ничего общего с другим. Она думала не только о своей личной жизни с Роном, но и о стерильной четкости при зачатии Мэтта. «Я эгоистичный негодяй, который посмел сказать тебе это, но я очень доволен». Они сполоснулись и возвратились в комнату. «Ложись на живот», – нежно попросил Эндрю. Арден без малейшего колебания повиновалась ему. Он растянулся рядом с ней. «Нам нужно срочно что-нибудь сделать с этими полосками», – пробормотал он. На ее спине было несколько более бледных полосок, а ягодицы были совершенно белыми по сравнению с загорелыми ногами и спиной. «Ну и что ты предлагаешь?» – спросила она сонным голосом, положив голову на сложенные руки. «А как ты думаешь?» – спросил он игриво. «Ты просто неисправима». «В том, что касается тебя, это действительно так». Он массировал ей плечи и сознанием дела растирал спину. «Что будем делать, если Мэтт ворвется сюда?» – спросила Арден. Руки Эндрю скользили по ее ребрам и снова поднимались вверх, приподнимая ее груди. Она блаженствовала. «Он не войдет. Я запер дверь». Он наклонился к ней и прошептал на ухо. «Я не хочу, чтобы меня беспокоили, даже если это мой сын». Его руки теперь массировали ее талию, затем переместились ниже на ягодицы. Арден застонала, когда он начал слегка покусывать ее талию. Она автоматически, как кукла, повиновалась требованию его рук перевернуться. Его губы ласкали ее живот и спускались все ниже и ниже. Эндрю моментально расположился между ее бедер. Его дыхание шевелило темное облако волос внизу ее живота. Она неторопливо пригладила пальцами его густые взъерошенные волосы и поразилась собственному приятию этой новой близости, ее полному доверию к нему. Теперь уже знакомое чувство овладевало ею, тело постепенно становилось теплым и таяло, и наполнялось пробуждающимся желанием. Даже кости становились мягкими от тепла его дыхания, когда он целовал ее живот. «Я хочу снова любить тебя, Арден». Его дыхание обжигало ее кожу, заставляло трепетать все внутри. «Так люби меня». Он приподнялся и лег на нее, расположившись так, что их половые органы соприкасались, но не проникал в нее. «У тебя будет болеть грудь», – с грустью сказал он, глядя, как она наполняется желанием, и соски искушают его, не говоря уже обо всем остальном. Она притянула его голову к своей груди. «Поцелуй меня здесь», — прошептала она. «Пусть они будут влажными». Он застонал, когда обхватил ее сосок губами. Помня, что ей может быть больно, нежно потянул его. Подняв голову, оценил свою искусную работу и продолжил ласкать сосок, нежно проводя по нему языком. Потом он также ласкал второй сосок, пока обе груди не засияли в утреннем свете. Арден извивалась под ним, упиваясь его ласками и тем, как нежно он обращался с ней. Она чувствовала, как каждое его прикосновение отдается в средоточие ее женского начала. Она прижалась к нему, умоляя заполнить ту пустоту, которую он создал. Одним уверенным движением Эндрю овладел ею. Как и прежде, это была не кульминация, а начало, возрождение. Потому что по мере того, как жизненные силы Эндрю вливались в ее тело, она наполняла его собой. Они лежали вместе, вдыхая аромат своей любви, чувствуя себя не опустошенными, а наоборот, наполненными новой жизнью и энергией. «Арден», — нежно сказал он, когда отпустил ее, чтобы тут же еще крепче прижать к себе. «Этому беззаконию нужно положить конец». Она почувствовала, как ее сердце летит куда-то вниз и разбивается на мелкие кусочки. «Конец?» «Да», — откровенно заявил он, — «ты должна выйти за меня замуж».